пахло кровью, паленую шерстью и кожевенным смрадом. Липун Йорш вцепился было в плечо Варфоломею и так вместе с ним вволокся в избу. То ли узнав боярчонка, то ли почуяв силу в гости, хохотнул. «А, Ростовской, Ростовской, чего? Не куницу ли куплять хошь?» Склоня башку, спавшую на глаза нечесанную космою волос, мерзко и блудливо улыбаясь, он сожидал ответа, сам загораживая гостю проход, в глазах копилась пьяная злоба. «Ничего», — спокойно отмолвил Варфоломей, — «поговорить пришел». «Так, так, значит, поговорить. А мне, ентих разговорщиков, не надоть». Он качнулся, рукою нашаривая, что потяжелее. «Сядь, Липун», — возможно, строже произнес Варфоломей. «Со мною ли, с Господом, а придет тебе говорить?» Ёж засопел, вскинул зраком, глумливо протянул. «С Господом? Да ты не от его ли часом идешь?» Лицо Варфоломея начало наливаться темным румянцем. Глаза отемнели. Настал тот миг тишины, который приходит перед боем или взрывом бури. Перед ним в глиняном светильнике, прыгая, мерцал огонек, неровно выхватывая из темноты то грубый стол, заваленный обрезками кожи и шкур, деревянными и железными скребками, небрежно сдвинутый к краю прокопченной корчагой с варевом и полукраюхой черного хлеба, то пузатую глинобитную печь, то полицу с глиняной и медной утварью, то развешанные над головою в аспидной продымленной черноте сети, то груды копыльев и полуободранные барсучьи туши на полу. Решась, словно кидаясь в прорубь, все, что хотел сказать, допреж того вылетело из головы, Варфоломей молвил, как бросил. «Тишу, слизня, ты убил?» И как, словно от сказанного, загустел воздух в избе. Липун качнулся, проминовав чан с черной жижей, и молча страшно ринул на Варфоломея, схватив его измаранными в крови руками за грудки. Варфоломея шатнула взад и вбок, но он устоял и изо всех сил сжал им, отлетел до полуизбы. «Уйди!» — взвыл Липун, и, сгребя первое, что попало под руку, обугленную деревянную кочергу, ринул снова на Варфоломея. Они сцепились вновь, но теперь Варфоломей ожидал нападения. Схватив на замахе и круто свернув в бок и к низу, он вырвал кочергу из рук Ерша и, ринув его так, что тот, отлетев на кать, не удержался на ногах и сел на пол, грянул двумя руками кочергу о край кади, переломив пополам сухое дерево, и кинул обломки под порог. «Так», — процедил Липун, звероподобно следя за Варфоломеем, «в моем доме меня же...» «Так», — протянул он еще раз, круто вскочил на ноги, и вдруг, вместо того, чтобы вновь броситься на Варфоломея, принял руки в боки и захохотал. «Да ты чего? Чего?» — сквозь булькающий взахлеб смех выговорил он. «Чего надумал-то, будто я? Это я, значит, Тишку убил? Ха-ха-ха!» Он захохотал вновь и так звонко, что у Варфоломея на мгновение, только на мгновение, шевельнулась неуверенность в душе. А вдруг все, что баили про колдуна, обычный сельский оговор? Но тут он приметил, что глаза у Ерша отнюдь не смеются, а зорко и колюче высматривают. И он сделал, поступив, впрочем, вполне безотчетно, самое правильное. Не ответив ничего, и, не усмехнувши в ответ, стоял и ждал, прямо глядя в лицо Липуну. А тот все хохотал натужнее и натужнее, и уже видать было, что совсем и не до смеха ему. И, почуяв, наконец, что более продолжать не след, и что незваный гость все одно ему не поверил, он вдруг круто оборвал смех, примолвив с прежнюю яростью.